Глава 37. Артём. Последние две недели в доме тренера оказались мне настоящим раем. Каждое утро мы с Викой просыпались в объятиях друг друга, чаще всего обнаженные, а потом вспоминали, что скоро должна прийти домработница, которая наводила в доме порядок, и в бешеном темпе одевались и устраняли следы нашей страстной ночи. Каждый день Вика давала мне уроки игры на электрогитаре, и в эти моменты она казалась такой живой. Моя техника заметно улучшилась. Она начала сочинять новую песню, которая определенно меня трогала. Пока Вика пыталась подбирать аккорды, через ее тело словно проходил сильнейший эмоциональный поток. Она казалась нереальной в моменты творчества, свидетелем которых мне посчастливилось стать. Музыка для Вики была убежищем от тьмы, дарила ей чувство покоя, придавала сил. Страшно было представить, что совсем недавно она пыталась от нее отказаться, разбив свою любимую гитару. Как хорошо, что моя старенькая Yamaha смогла вовремя выручить. Еще во время одного из моих плановых осмотров в медицинском центре я наконец-то получил разрешение не носить голеностопный бандаж на протяжении дня, а использовать его только во время сильных нагрузок. Ноябрь закончился, выпал снег. Наш футбольный клуб должен был принять участие в еще двух матчах, а затем вернуться на зимние каникулы. «Как там моя Вика? Тебе удалось хоть немного поднять ей настроение, Артём?» — спросил меня тренер во время одного из звонков. «О, вы даже не представляете, насколько. Особенно вчера, когда она громко стонала», — подумал я про себя. «Она в порядке», — ответил я вслух, стараясь не выдать волнения. «Думаю, мы смогли найти общий язык. Мы занимаемся с ней музыкой». «Любовью». «Мы занимаемся с вашей дочерью любовью». «Ох уж этот мозг». «Музыка — это очень хорошо», — сказал Евгений Михайлович. «Спасибо тебе, Артём. Как твоя нога?» «К сезону будет как новенькая». «Я очень жду твоего скорейшего возвращения в команду, капитан. Ты нам нужен на поле. На самом деле мы смогли пройти так далеко только благодаря тебе. На последних турнирах вы играли без меня. Эти победы полностью ваша заслуга». «Вот тут не скромничай, Артём. Ты каким-то чудом замотивировал всю команду, дал им установки на победу, ты дал мне Матвея, в конце концов. Я не знаю, что ты для этого сделал, но наш Гордеев просто отжигает на воротах. Просто он на своем месте». Я улыбнулся, обрадовавшись, что тренер заметил старания и успехи Матвея. «Артём, у меня к тебе будет еще одна небольшая просьба. У Вики скоро день рождения. К сожалению, я не успеваю вернуться, чтобы поздравить ее. Я заказал ей цветы. Курьер должен будет доставить букет в этот день с утра. Я хочу попросить тебя устроить ей небольшой праздник. Может быть, сводить ее куда-нибудь, например, в ресторан, заказать торт или... В общем, сделать что-то, чтобы она смогла хоть немного порадоваться». «Да, Евгений Михайлович, я обо всем позабочусь». Попрощавшись с тренером, я мысленно отругал себя. Я ведь и не догадывался, что у Вики скоро день рождения, даже не задумывался об этом. Нужно будет сделать этот день особенным. Все, что в моих силах. «Почему ты не сказала, что у тебя на следующей неделе день рождения?» — с легким упреком спросил я вечером, когда мы уже забрались в постель и приготовились ко сну. «Что ты хочешь в подарок?» «То единственное, чего я хочу, никто не в силах мне подарить». Вика грустно вздохнула и прикрыла глаза. «Так что я не хочу никаких подарков. И праздновать совсем не хочу, настроения нет. Так что просто забудь, что у меня день рождения». «Ни за что», — ответил я, а затем наклонился и поцеловал ее. Этой ночью мы снова не могли насытиться друг другом. Но я так до сих пор и не услышал от нее ответных слов любви, и это заставляло мое сердце сжиматься от грусти. Я нервничал из-за того, что мне пришлось уехать. Я попросил Елисея на время моего отсутствия составить Вике компанию и теперь ужасно переживал, как она справится без меня. Я так сильно привык к ее близости, что теперь чувствовал себя оторванным и потерянным. Мне неожиданно позвонил дядя и сказал, что хочет встретиться в ресторане неподалеку от нашего футбольного клуба. Я не знал, зачем дядя меня пригласил, но не смог отказаться, ведь спустя столько лет у него наконец появилось желание пообщаться со мной. «Здравствуй, Артём». Дядя уже сидел за столиком, накрытым для двоих, когда метрдотель проводил меня к небольшой приватной кабинке в самом конце зала. Он выглядел как человек, привыкший к деловым переговорам и встречам. Спина прямая, руки с переплетенными пальцами спокойно лежали на столе. Строгий костюм темных тонов и галстук подчеркивали его серьезность. Впрочем, я тоже оделся довольно официально. «Добрый вечер», — приветствовал я с легкой улыбкой, занимая место напротив. «Рад встрече». «Артем, я очень горжусь твоими успехами в футболе и уже давно хотел увидеться с тобой», — сказал дядя и вдруг замолк, словно с трудом подбирая слова. «Да, я тоже», — согласился я. «Потому что я хотел бы поблагодарить вас за неожиданное участие в моей судьбе в начале года и... Еще я бы хотел вернуть всю сумму, которую вы потратили на меня, все взносы, которые вы сделали в футбольный клуб». Я давно думал об этом. После последних матчей сумма на моем банковском счете взлетела до невероятных цифр, о которых я раньше не мог и мечтать. Мне не хотелось быть ничьим должником, особенно человека, который играл в моей жизни совершенно непонятную роль. «Не смеши меня, Артем», — отмахнулся от моих слов дядя. «Я сделал их на 3 года вперед. Ни о чем не беспокойся, и даже не думай ничего возвращать. Знаю, твой доход заметно вырос, но мне ничего не нужно. Я сделал это от души. Для тебя. Для своего племянника». У меня в горле встал ком, и я с трудом его сглотнул. «Мне очень жаль, что ты получил травму. Как ты?» «В спорте такое бывает. У меня все хорошо. Весенний сезон я не пропущу». «Что ж, хорошо». Мужчина слабо улыбнулся, а затем взял бокал, наполненный вином, жестом предлагая мне сделать то же самое. «Выпьем за твой успех». Я сделал пару глотков, не понимая цель нашей сегодняшней встречи. Дядя вдруг решил восстановить родственные связи? Зачем? Хотелось поскорее разобраться, что я делал в ресторане в компании малознакомого человека, который оставил меня в детском доме после смерти родителей. «Я хочу получить ответы на некоторые вопросы», — тут же напрямую выпалил я. «К чему церемонии?» «И я готов тебе их дать. Но сначала предлагаю поужинать, чтобы не обсуждать сложные темы на пустой желудок». «Вот и отлично. Даже не верилось, что я наконец-то смогу спросить его в лицо о том, что тревожило меня на протяжении многих лет». Через несколько минут официант принес нам блюдо — запеченную баранину с картофелем и овощами и легкий салат. Правда, кусок в горло не лез, так что с едой я расправился кое-как. «О чем ты хотел спросить?» — осведомился дядя. «У меня много вопросов, но самый главный — почему у вас были плохие отношения с моими родителями?» И ответ на него волновал меня больше всего. «Я знал, что ты спросишь именно об этом. Наверное, пришло время прояснить все раз и навсегда». «Так что случилось?» Я посмотрел в напряженное лицо дяди настойчивым взглядом. «Все просто, Артем. Случилась любовь». Я непонимающе смотрел на него, ожидая продолжения. «Мы с твоим отцом были влюблены в твою маму». Дыхание перехватило, когда он заявил об этом. Я о таком не подозревал. «Да, история дурацкая. Я полюбил ее, когда все мы были еще студентами. Мы с ней встречались, но затем на горизонте появился твой отец, мой брат. Так получилось, что в конце концов ему удалось отбить у меня девушку. Мое сердце было разбито. В какой-то момент у них вдруг не заладилось, и был шанс, что она вернется ко мне, я мог все простить. А чуть позже оказалось, что она беременна. Да, тобой. Я был уверен, что ребенок мой, потому что вероятность этого была очень высока». Он выразительно посмотрел на меня и тяжело вздохнул, пока я пытался переварить всю эту информацию. «Твоя мать сама не знала, от кого из нас забеременела. Мы все тогда были молодые и глупые, но из нас двоих она выбрала твоего отца, так что наш конфликт из-за этого». «Из-за меня», — поправил я. Дядя шумно выдохнул. «Я очень хотел, чтобы ты оказался моим», — тихо продолжил он. «Но твоя мама настаивала, что это невозможно. В подвешенном состоянии я ждал все 9 месяцев, пока ты не родился. Конечно, можно было сделать тест на отцовство во время беременности, но она не захотела рисковать, ее положение и так было непростым, и поэтому мы ждали. А затем, после твоего рождения, мы сделали экспертизу, которая подтвердила, что ты не мой сын. Ну, а мой брат, конечно, был счастлив. Дядя замолчал, а затем нервно допил остатки своего вина и со стуком поставил бокал на столик. Я не знал, как реагировать на полученную информацию. Все, что он мне рассказал, пока еще не укладывалось в голове, но я почему-то не сомневался, что он говорил правду. «А мой отец? Он знал об этом, о вероятности вашего отцовства?» — напряженно уточнил я. «Нет, он ничего не знал». «Черт». Я поставил локти на стол и закрыл глаза ладонями. «Нет, я предпочел бы не знать ничего такого о прошлом своих родителей». Но зато теперь мне была известна причина, по которой мой родной дядя был не рад видеть меня в своей жизни. Не знаю, мог ли я его понять. «Понимаю, тяжело осознать все, что я сейчас тебе рассказал, но, думаю, пришло время выложить карты на стол. Ты презираешь меня за то, что я тебя бросил, Артем. Знаю, презираешь. Я мог стать твоим опекуном, но я просто не смог». Каждый раз, глядя на тебя, я бы вспоминал свою несчастную любовь, свои разбитые мечты, и вряд ли смог бы тебя полюбить. Так что можно даже сказать...» Тут он издал горький смешок. «Что я спас тебя от себя?» «Не хотел травмировать детскую психику. Я ненавидел тебя за то, что ты лишил меня шанса быть с любимой женщиной». «Как-то так». «Прости меня, Артем. Сейчас я понимаю, как это было глупо». Я убрал руки и посмотрел на дядю, пытаясь отыскать внутри себя подходящие слова. Но их попросту не было. «Твоя мама была прекрасной женщиной. Не суди ее строго, она любила и меня, и твоего отца. Ей было сложно сделать выбор, но, как видишь, она его сделала. Наверное, материнское чутье все же существует, раз она выбрала твоего отца и вышла за него замуж, не дождавшись результатов теста на отцовство». Сколько себя помнил, в нашей семье между папой и мамой всегда были теплые отношения. Я никогда не сомневался, что они любят друг друга искренне и нежно. «Зачем тогда вы решили найти меня после стольких лет?» Пульс бешено застучал в ушах. «Я вернулся в Россию, и меня все чаще посещали мысли о тебе. Когда я жил за границей, все казалось далеким, но по возвращении груз ответственности начал все больше давить на меня. Наверное, за прошедшие годы боль от потери утихла, я так подумал. В начале года я решил найти тебя, и не жалею об этом. Искренне надеюсь, я смог поспособствовать твоим успехам в футболе». Мне хотелось начать кричать, бить ногами, стучать кулаками, превратиться в маленького мальчика, которого бросили в детском доме на произвол судьбы. Но вместо этого я собрался, вспомнил, что уже давно взрослый, и произнес: «Да, я вам благодарен, что вы отправили мое видео в Тор. Это ведь были вы?» «Да, это был я. Но знай, что я не покупал их решение взять тебя в команду. В тебе разглядели талант и пригласили в клуб. Все заслуги только твои. Ты действительно прирожденный футболист, уже не раз доказавший это на сложных матчах». «Спасибо». Теперь я потянулся к бокалу с вином и сделал глоток, потому что в горле резко пересохло. «И что дальше?» «Я надеялся, что у нас с тобой будет шанс начать все сначала. Все-таки ты мой родной племянник. Я заставлял себя принять тот факт, что ты частичка той, которую я любил, и убеждал себя, что не ты причина моей потери, но... Но когда я смотрю на тебя, мне все еще больно, Артем. Прости, что все так вышло. Ты ни в чем не виноват. Но я не могу предложить тебе тепло родственной любви. Я решил уехать обратно, на этот раз навсегда. За границей мне комфортнее. Поэтому я и позвал тебя сегодня. Попрощаться». «Ясно». Выдал я одно слово, но порой такое многоговорящее. «Прости меня», — повторил дядя, и я увидел, что его глаза увлажнились от слез. «Я не могу по-другому». «Мы никогда не были родственниками», — спокойно произнес я. «Вы нужны были мне в детстве, когда я ждал вас в приюте, а сейчас нет. Поэтому вам не удалось меня сильно расстроить. Я уже обо всем забыл». Это была правда. Передо мной сидел совершенно чужой человек, к которому я не испытывал никаких родственных чувств. «И я вас прощаю. Можете сбросить груз с души, или как там говорится». «Спасибо. Для меня это очень важно». Когда вы уезжаете? Через 2 недели. И все же я бы хотел вернуть все, что вы потратили на меня. Нет, как я уже сказал, об этом не может быть и речи. И более того, я принес кое-какие документы, чтобы ты подписал. Мне хочется передать тебе один из своих трастовых фондов. С этими словами дядя вдруг полез в свой чемодан, извлек из него какие-то документы и положил их передо мной на стол. Я все подписал. Он в твоем распоряжении, Артем. Мне ничего не нужно, заберите. Я быстрым взглядом окинул бумаги и отодвинул их от себя. Я хочу, чтобы ты был обеспечен. Ты мой племянник. Я сам могу себя обеспечить. Мне всего хватает, так что можете не переживать по этому поводу. И как планировали, забудьте о моем существовании, а я забуду о вашем. Артем, но... Заберите. Я настойчиво подтолкнул бумаги к нему. Как скажешь. Но если вам хочется напоследок сделать что-то хорошее для меня, то я был бы рад помощи профессионального юриста. Конечно, чем я могу быть полезен? Я долго думал, прежде чем озвучить просьбу, но в итоге решил переступить через свою гордость. Дядя, подкованный в юридической сфере, мой реальный шанс, и я решил использовать его в своих целях. А потом пусть навсегда уходит из моей жизни. Я вернулся в дом сам не свой. Вика не знала о моей встрече с дядей, думая, что я отправился в общежитие и медицинский центр. Но она сразу каким-то образом считала мое настроение, и пришлось рассказать ей, что мой дядя снова меня бросил. Я думал, меня не заденут его слова, полнейшее безразличие и нежелание дать нам ни малейшего шанса. Но было больно. Чертовски больно, даже несмотря на то, что я уже не тот маленький мальчик. Когда сегодня дядя начал откровенный разговор о прошлом, на какое-то мгновение я представил, что он пытается починить то, что было разрушено. Но он решил уничтожить все до основания. Если вы ждали счастливый финал в моих взаимоотношениях с дядей, то его не будет. Истории с хорошим концом встречаются только в книгах и фильмах. Там герои находят свое счастье, словно птицы, возвращающиеся в родные гнезда. А жизнь порой бывает жестока. Вика успокаивающе гладила меня по волосам и что-то говорила мне, а я совсем не заметил, как уснул в ее объятиях. Настолько в них было комфортно.